«Вы встретили меня под проливным дождем в 2 часа ночи на вокзале, чтобы отвезти в отель. И хотите, чтобы я поверил, что это простое совпадение?» — спросил я, немного гордясь своей проницательностью. «Я уже все понял. Вы узнали от старины Ирва, что я был у Максин Бар, когда он звонил ей около 9 часов вечера. И если я собирался вернуться сегодня, к моим услугам был последний поезд, на который я мог успеть». «Любой кретин мог бы додуматься до этого!» Ее гнев, как и ураган, не убывал. «Вам не приходит в голову спросить, что меня заставило приехать на вокзал, как вы отметили, под проливным дождем и в 2 часа ночи?» «Мне не хотелось смущать вас, Соня, дорогая», — ответил я искренне. «Когда последний раз я задавал вам наводящие вопросы, вы вертелись, как уж на сковородке, помните? По какой-то причине вы даже не подумали предупредить, что Алекс Кирш собирается попрактиковаться на мне в своем искусстве мясника». «Идите вы к черту, Рик Холман, и заткнитесь!» Ее голос и впрямь был полон неконтролируемой ярости, но в нем звучала не только злость, ощущалось и что-то вроде близкой истерики. «Дайте мне сигарету!» — попросила она неожиданно нормальным голосом. Я прикурил 2 сигареты, и одну из них вставил ей в рот. «Давайте начнем все сначала», — предложил я. «Почему вы встретили меня на вокзале?» «О, лучше бы вы не спрашивали!» Она засмеялась, но ей было явно не до смеха. «Ненавижу людей, которые постоянно твердят, я же говорил. И почти так же мне не нравится признаваться, что вы были правы». «Вы имеете в виду те несколько мыслей, которые я подарил вам на прощание?» Светящийся кончик ее сигареты дернулся, когда она согласно кивнула. «Вы сами во всем виноваты, Рик Холман. Я не знаю, что вы сотворили с Алексом в театре, но этого не следовало делать. Вернувшись, он вел себя как буйный психопат». «Ничего удивительного, он и есть психопат. Он привез бабы из театра около 7, рассказывала Соня тихим, доверительным голосом. «Когда они вошли в дом, я поняла, что-то стряслось. У бабы было мертвенно-бледное лицо, и она еле переставляла ноги. Я помогла ей добраться до комнаты и снять пальто. Стало ясно, что она вне себя от страха. Спереди ее платье и даже комбинация под ним были изрезаны на ленты. По дороге из театра Кирш сидел рядом с ней, держал ее за плечи, а в другой руке у него был нож. И он все время твердил, что это только начало. Нервно рассказала мне бабе: настоящее удовольствие начнется, когда он покончит с платьем и доберется до ее тела». «Ну и чем все кончилось?» «Я уложила ее в постель, заставив принять снотворное. Потом нашла Ирвинга и рассказала ему все, что произошло. Я полагала, что он сам разберется с этим безобразием, и поднялась в свою комнату. Но там меня поджидал Кирш. Вы оказались правы, Холман. К моему ужасу, в руке у него был неизменный нож, и, разговаривая со мной, он глубоко втыкал его в верхнюю крышку комода. Он сказал, что теперь сам будет боссом. Все начнется сегодня вечером. Мне больше не нужно прислуживать Хойту. Он сам займется сначала им, а потом всем, что принадлежит Ирвингу, начиная с меня. Я кинулась к двери, но каким-то образом он снова оказался передо мной и приставил нож к горлу. Не нужно нервничать, захихикал он. В данный момент я только занимаюсь учетом всего, что принадлежит хозяину. И тут он приказал мне раздеться, представляете? Я попыталась сопротивляться. По ее телу прошла судорога. Он красочно растолковал мне, что может сделать своим ножом, если я не подчинюсь. Меня еще никогда так не унижали за всю мою жизнь. Он заставил меня стоять перед ним голой, я не знаю, наверное, 15 минут, целую жизнь, и все это время торчал передо мной, уставившись на меня глазами кретина. «И что же дальше?» — взволнованно спросил я. «Странно, но он сам каким-то образом вышел из припадочного состояния», — ответила она удивленно. «Смотри, как бы тебе не простудиться до смерти, Соня!» Внезапно сказал он совершенно нормальным голосом и вышел из моей комнаты. «Вы рассказали об этом Хойту?» «Да, сразу же. Но он и ухом не повел, был слишком занят, планируя завтрашнюю вечеринку. По-моему, он даже не слышал, о чем я говорю, пока я не упомянула бабы, не показала ее изрезанное платье и рубашку». «Хоть это его, наконец, убедило?» «Он сказал, что сожалеет о случившемся. Но мне не следует особо переживать. через 24 часа Кирш и Лайонел якобы исчезнут навсегда. Потом попросил созвониться с людьми, которых он хочет пригласить на вечеринку. Я узнала, что вас нет в отеле, и когда Ирвинг наконец дозвонился до Максин, он объяснил, что нечего вас искать, поскольку вы находитесь у нее. Я вернулась в свою комнату около 10:30, подождала 2 часа, потом проскользнула в гараж и взяла машину. Если бы вас не оказалось в поезде, я просто не знала бы, что мне делать. Ирвинг рассказывал какие-либо подробности будущей вечеринки, почему он вдруг ее затеял и что там должно произойти. «Список гостей очень короток», — нервно ответила она. «Джо Фрайберг, Пат Уэллс, Максин Бар, Чарли Хатчинс, вы... вот и все». Машина плавно остановилась, и Соня откинулась на спинку сиденья. «Ваш отель, мистер Холман, и больше не говорите, что мы плохо принимаем гостей». «Останьтесь в отеле, я сниму вам комнату», — предложил я. «Нет», — ответила она, упрямо покачав головой. «Я должна вернуться». «К Алексу Киршу?» «Несмотря на Алекса Кирша, я не могу оставить Ирвинга с этими двумя бандитами!» «Переживаете за Ирвинга и за щедрых подарков, которыми он вас осыпает, Соня?» — спросил я не очень вежливо. «Не ваше дело. Пожалуйста, выходите из машины, я поеду». «На что вы рассчитывали, рассказав о случившемся, если собираетесь вернуться туда?» — спросил я напрямую. «Кажется, я надеялась, что вы смельчак и поедете со мной». Она саркастически усмехнулась. «Глупо, не правда ли?» «И что я должен был там делать?» «С вами. Я чувствовала бы себя в безопасности. А это для меня сейчас самое главное». «Что-нибудь еще?» «У меня были и другие мысли», — призналась она. «Вы могли бы также обеспечить безопасность Ирвинга». «Мне не хочется выглядеть наемником, милая Соня», — сказал я. «И все же, что я мог бы получить за риск?» Она смотрела прямо перед собой, на ветровое стекло, залитое потоками дождя. «Вы хотите, чтобы я все выложила напрямую?» У нее задрожал подбородок. «Ну хорошо, я предпочитаю провести ночь с вами, а не с Алексом, который может войти в мою комнату в любую минуту. Я не думаю, чтобы ночь с вами была бы для меня таким уж тягостным испытанием, Рик Холман. А теперь убирайтесь в ваш проклятый отель!» «Очень признателен за вашу искренность, милая Соня, и даже в известной степени польщен», — ответил я с рассудительностью взрослого, — «но, к сожалению, вынужден отклонить ваше лестное предложение и сделать вам свое, встречное. Я сниму вам комнату в отеле, а завтра утром, обещаю, мы вместе отправимся в особняк». «Я сделала все, что могла», — сказала она с кислой гримасой на лице. «А вы отвергли все, что я предлагала. Что ж, спокойной ночи, мистер Холман. Удачи вам. И я искренне надеюсь, что вы сломаете обе ноги еще до того, как настанет утро». Я закурил и не сделал ни малейшей попытки выйти из машины. Она сидела рядом со мной, храня яростное молчание и нетерпеливо постукивая пальчиками по рулевому колесу, пока затянувшаяся пауза не стала нестерпимой. «Видимо, я должна применить физическую силу и вышвырнуть вас из машины». «Я думаю», — ответил я, — «и вы не ошибетесь, если предположите, что занимаюсь я этим не так уж часто. К слову, совсем недавно я кое-кому описывал ваши основные достоинства и...» «У вас странные манеры для мужчины, который только что отказался лечь со мной в постель!» — сорвалась она на крик. «И...» — продолжал я спокойно. «Я сказал, что среди других, не менее привлекательных черт, у вас есть чувство собственного достоинства. Мой собеседник высмеял меня, мол, красотка в соболях и бриллиантах, получаемых от Ирвинга Хойта, и чувство собственного достоинства. Вы всегда выжидаете, пока человек смертельно устанет, прежде чем начинаете его оскорблять», — жалобно спросила она. «Я уже готов был допустить, что в чем-то мой собеседник прав», — упрямо гнул я свое. «Но сегодня вы рассказали, как тяжко были оскорблены, когда Кирш заставил вас раздеться и стоять перед ним обнаженной. Вы также сделали мне предложение переспать с вами. И при этом вы, Соня Скотт, ни разу себя не уронили». «Вы, кажется, собираетесь представить меня к награде?» — спросила она насмешливо. «Нет, я хочу искренне извиниться перед вами. Я виноват, что не поверил вам сразу, когда вы сказали мне, что вы личный секретарь Ирвинга, и ничего больше». Она посмотрела на меня, не в силах скрыть изумление. Что же заставило вас столь круто изменить свое мнение? Сначала ваше искреннее и неподдельное чувство собственного достоинства, честно признался я. Потом меня начали беспокоить и некоторые другие обстоятельства. Например? С интересом спросила она. Например, почему все вокруг знают больше меня? Почему персонажи все время меняют свои роли, а я даже не замечаю этого? И самое неприятное в том, что я должен был бы предугадать все важнейшие последующие события. Как там говорят о пророке в своем отечестве? Нет пророка в своем отечестве, автоматически подсказала она. Вот именно, я оказался совершенно никудышным пророком, признался я. Теперь я знаю, что бриллианты и меха здесь ни при чем, Соня. Но скажите мне честно, кто для вас Ирвинг Хойт? Она испытующе изучала мое лицо несколько секунд. Потом явно успокоилась. «Он мой дядя!» — улыбнулась она. «Михай, не так уж много бриллиантов! За счет наследства, которое оставил мне отец! От Ирвинга я получаю только зарплату секретаря, но он мой единственный родственник, и мне не хочется его бросать!» «Дайте мне 5 минут, чтобы собрать свои пожитки!» Принял я решение. «И мы отправимся в особняк вашего дядюшки!» «Я не знаю, что заставило вас изменить свои намерения, Рик!» Соня смущенно пожала плечами. «Но меня ваш поступок радует!» Портье дремал за конторкой, когда я вошел в вестибюль, поэтому я взял свой ключ, не разбудив его. Я задержался в номере только для того, чтобы надеть плечевую кобуру под пиджак с моим надежным другом 38-го калибра. Достал пистолет Лайонелла из ящика комода и сунул его в карман брюк. Когда я вернулся в вестибюль, клерк уже проснулся и выпучил на меня глаза от удивления, видя, что я кидаю ключи на стойку. Он взглянул на настенные часы, которые показывали 2:30 ночи, и недоверчиво покосился на меня. «Вы сегодня рано встали, мистер Холман?» «Да», — ответил я весело. «Сегодня чудесное утро». «Но сейчас же ночь», — возразил он. Дойдя до двери, я оглянулся и увидел, что он по-прежнему смотрит на меня с сомнением на заспанном лице. Я наградил его сдержанной, несколько снисходительной улыбкой и уточнил: «Ночь не везде». Глава 9. «Знаете что?» — весело спросила Соня, беспечно направляя машину в канаву на извилистой дороге, в которой уже набралось небольшое море воды. «Что?» Лавина воды обрушилась на ветровое стекло, и очередные 100 футов дороги нам пришлось ехать вслепую. «Теперь, когда вы приняли мое предложение, мне стыдно!» Она покраснела и действительно стыдливо опустила глаза. «Но мне было не до телячьих нежностей!» «Вы не только застенчивы, но и слепы!» — завопил я отчаянно. «Вы же совершенно не видите дороги!» «Не волнуйтесь!» Благодушно успокоила она. «Я знаю эту дорогу, как свою ладонь!» «Если вы не сбавите скорость, то получите моей ладонью по физиономии!» Пригрозил я. «Хорошо, милый!» Кокетливо ответила проказница. «Если вы трусливы, как заяц!» «Я согласен быть зайцем!» Заревел я. «Но не хочу превратиться в шницель!» Она сбавила скорость, и сквозь лобовое стекло снова стала видна дорога. Я зажег 2 сигареты, и одну из них ловко вставил в ее губы. «Спасибо!» — смущенно улыбнулась Соня. «Очень мило, Рик! Такие штучки я видела только в кино!» «Моя задача — заставить вас держать руль обеими руками, а не заигрывать с вами. Сколько нам еще ехать?» Она всмотрелась в залитую дождем темноту. «Пожалуй, еще 2 мили. Я очень польщена, что вы так торопитесь, милый. У меня самой от волнения мурашки по всей спине. Вплоть до...» Она внезапно замолчала и сделала вид, что снова всматривается в темноту. «Забавное место для мурашек!» Мне понравилась ее наивная оговорка. «Какой же вы грубиян!» Она с притворным возмущением замахнулась на меня. «Хотите, я расскажу вам о моих проблемах?» «Конечно, если вы обойдетесь без сальностей!» Ответила она весело. «Обещаю!» — заверил я. «Вообразите, что вы захотели сделать что-то по-настоящему постыдное, но 2 людей все время наблюдают за вами, пытаясь подсмотреть, как это у вас получится. А вы сказали, что обойдетесь без сальностей. Оставим на минуту ваши неуместные намеки, хорошо? И представим, что ваш, скажем так, недостойный замысел может быть осуществлен только в волшебной стране. Мое воображение сразу захромало, призналась она. Ну хорошо, итак, волшебная страна. Вы предлагаете всем окружающим, включая тех двоих, которые не спускают с вас глаз, давайте все завтра вечером отправимся в волшебную страну. Как вы думаете, что предпримут эти подозрительные типы? Они, по-видимому, должны оказаться в волшебной стране завтра вечером. Я тоже так считаю, но если вы настоящий ловкач, вы точно знаете, что те двое легли спать, чтобы как следует отдохнуть сегодня и набраться сил для завтрашнего испытания. Поэтому вы отправляетесь в волшебную страну сегодня, чтобы осуществить задуманное заранее, в спокойной обстановке, без всяких помех. Это и в самом деле очень ловко, согласилась Соня. Такое может придумать разве что ребенок, не правда ли? Для взрослого человека задачка слишком проста, он до такого не додумается. Она внезапно повернулась ко мне. Рик, вы рассуждаете о ловкачах вообще или имеете в виду наши проблемы? Я думаю о вечеринке вашего дядюшки, назначенной на завтрашний вечер, хмуро ответил я.